Этого не случилось. Она прождала его допоздна, сидя за тем же столом в синем кимоно, в котором обычно спала. «Я вышла за тебя по любви, а ты поступил со мной подло», — сказала она перед тем, как выстрелить. Рамон сложил правую кисть пистолетом, подул на указательные и средние пальцы, выпустив изо рта сигаретный дым, сделал затяжку, направил воображаемое оружие себе на висок и продолжил. «Щелк!» Она разрядила в него пистолет и не смогла покончить с собой, хотя пыталась. Затем бросилась на генерала, испачкав одежду в крови. На несколько месяцев ее заключили в тюрьму в Белене. Мария Тереза явилась на слушание, облаченная в черный шелк, в шляпе из тафты, в чулках, и держалась так, словно ждала от присяжных сочувствия и сострадания. Она похудела на несколько килограммов, и несчастный вид вкупе с выступлением адвоката помогли ей избежать наказания. Это был последний суд присяжных в стране. Других интервью она не давала, а со мной поговорила, чтобы показать женщинам, что, вопреки всему, жизнь продолжается. Уже стемнело. Рамон встал. Я проследил взглядом за длинной и худой фигурой. Его смуглое лицо в темноте казалось мрачным. Он отряхнул штаны и провел рукой по вьющимся волосам. «Я иду спать». Воспользуюсь тем, что сегодня нет дежурства в редакции, и лягу пораньше. Насвистывая, Рамон поднялся по лестнице. Я слышал, как он поприветствовал мать и бабушку, потом дверь закрылась. Не знаю, сколько времени просидел на той же ступеньке, пока кто-то из соседей не согнал меня, чтобы я не мешал. В полночь, не в силах уснуть, я встал с постели, тихо вышел из комнаты, постучал в окно Рамона и негромко позвал. «Рамон, мне нужно с тобой поговорить». За стеклом появилось заспанное лицо приятеля, затем он открыл дверь. «Я знаю женщину, которая убивает детей». «Что?» «Я знаю женщину, которая убила много детей». Повторил я шепотом, чтобы слова не отразились от стен и не проскользнули в какую-нибудь из комнат. Рамон вышел в шортах и белой футболке. «Женщина, убивающая детей?» «Она акушерка и иногда убивает новорожденных и других при абортах». Я не мог смотреть ему в глаза. Боялся, вдруг по зрачкам он прочтет, что речь о моей матери. «Кто она? Где живет?» «Я покажу дом. Если хочешь узнать больше, спроси владельца магазина на первом этаже». «Откуда тебе все известно? Или ты разбудил меня посреди ночи только за тем, чтобы отправить на поиски владельца магазина?» «Поговори с этим человеком. Его зовут Франциско Паэс». Я побежал вниз по лестнице, однако Рамон догнал меня почти у входа в комнату Исабель. «Что еще ты знаешь? Как связан с этой женщиной?» «Завтра я покажу место, но больше ничего не проси. Пожалуйста». Я кинулся в комнату и залез в постель. Сердце было готово сломать грудную клетку, лицо покрывало испарина. Мне приснилось, что мать гонится за мной с ножом. Ранним утром 6 апреля 1941 года, без объявления войны, Гитлер со всей яростью обрушился на Югославию за то, что она не поддержала союз со странами нацистского блока. Военная агрессия, известная под кодовым названием «Операция наказания», продлится 4 дня. Гражданское население Белграда к такому не готовилось, было вербное воскресенье. В результате бомбардировок погибли тысячи горожан, а дым над столицей виднелся за многие километры. В тот день я начал собственную операцию наказания, совершил неожиданную атаку на своих родителей. В 7 утра Рамон ждал наготове. От страха у меня сдавило горло. Хотелось плакать, кричать, казнить себя. Я показал ему «Ла Империаль». Магазин был открыт, как и в любой день недели. «Подожду тебя здесь, не хочу светиться». Он пересек улицу, представился Паэсу репортером отдела полицейских новостей в Ла-Пренсе и объяснил, что пришел насчет поданной им жалобы. Сначала Паэс хотел выставить визитера за дверь, но Рамон разговорил мужчину, пообещав оказать посильную помощь для скорейшего рассмотрения его заявления в полиции. «Запах из канализации невыносимый», — пояснил тот, и рассказал, как сантехник вытащил вату и тряпки, испачканные кровью, и что женщина в квартире наверху — незаконная акушерка. Паэс и Рамон договорились встретиться на следующий день. 7 апреля 1941 года тысячи сербов искали под завалами своих родственников в надежде, что авианалет не повторится, когда Люфтваффе вновь учинили расправу над королевскими ВВС Югославии. Я пошел на работу в редакцию. Все утро поступала информация об агрессии нацистов, но в тот день это не имело для меня значения. Я изо всех сил старался не думать о бомбе, которая вот-вот взорвет моих родителей. Во рту пересохло, голова отяжелела, руки дрожали. Я не мог сосредоточиться на работе, два или три раза чуть не упал и едва не сшиб кого-то с ног в коридоре. Вечером, когда я вернулся домой, Исабель еще не пришла с работы. Я лег и притворился, что сплю. Не хотелось смотреть в глаза ни Исабель, ни Хулиану. Исабель работала у Эухении Флорес, женщины, которая отвезла нас из родительского дома в больницу. Из-за аборта она сутки провела на грани жизни и смерти, потеряла много крови, а в результате осложненной инфекции в матке пришлось ее удалять. Исабель присматривала за женщиной, пока та лежала в больнице, и после выписки Еухения Флорес предложила Исабель вместо домработницы. Конгрессмен Рамира Флорес так и не узнал настоящую причину, по которой его супруга перенесла указанную операцию, поскольку в то время находился в отъезде с тогдашним президентом Мануэлем Авилой Камачо. 9 апреля 1941 года в киосках появился номер «Ла Пренси» с заголовком «Во всю полосу, потрясшим добропорядочных горожан». «Сенсационное разоблачение акушетки, расчленяющей новорожденных». Несмотря на ошибку в слове «акушерка», это был журналистский успех. Тираж разошелся полностью. Владелец бакалейной лавки в Роме обнаружил в канализации две детские ножки и многочисленные куски ваты. Предположительно, человеческих эмбрионов выбрасывала исчезнувшая хозяйка магазина на Калье де Гвадалахара. По прибытии двух патрульных машин ПАЭС вновь вскрыл сточную трубу. У входа в дом столпились соседи. Мои родители исчезли. По наводке Франциско Паэса полиция и репортеры отправились в Лаке-Браду на Калье де Гвадалахара, но и там их не нашли. Случаи расчленения новорожденных. Дон Франциско Паэс, довольно молодой мужчина, владеет магазином «Ла Империаль», расположенным в доме номер 9 Песарада де Саламанка в районе Рома, прямо под квартирой незаконной акушерки Фелиситас Санчес. Около месяца назад забились дренажные трубы, выходящие на улицу. Паэс указал на недавно залитый цементом участок. Оттуда вынули две детских ножки. Одна из них почти разложилась, из чего мы сделали вывод, что она принадлежала другому ребенку. Поставили в известность домовладельца. Пожаловались на невыносимую вонь, исходящую от этих и от других останков, завернутых в грязные окровавленные тряпки. В заметке Рамон коротко изложил показания Марии Гонсалес, продавщицы из Лаке-Брады, домработницы, принятой на место Исабель Рамирес Кампас, соседей, охотно ответивших на вопросы, а также Франциско Паэса, его жены и патрульных. Не обнаружив Фелиситас Санчес дома, патрульные выяснили, что она может находиться в магазинчике, который содержит на Калье де Гвадалахара, и прибыли туда через несколько минут. Как сообщила сеньорита Мария Гонсалес, продавщица магазина, хозяйка ушла в 6 утра. Однако другие люди рассказали следователям, что видели ее 15 минутами ранее, из чего следует, что она сбежала, узнав, что на нее заявили в полицию как на виновницу нескольких детоубийств.